Десантный корабль прошел через ноль врата, оказавшись в системе ИМИ-ЭЭ, и немедленно лег на курс к вратам, ведущим к Солнцу. Командир корабля затребовал экстренный коридор и включил форсаж. Через несколько минут на обзорных экранах идеально ровный шар Деи можно было разглядеть невооруженным глазом. Командующий взглянул на данные биомониторинга стазис-поля. Адмирал Ваарси был жив. Его состояние не вызывало опасений. Грави-платформу с пленным 13-й доставил в госпитальный сектор Деи лично. Автоматика перехватила управление, немедленно обвив адмирала целой паутиной всевозможных манипуляторов. С пленного мгновения срезали скафандр и облепили множеством датчиков, анализаторов и прочих медицинских приборов. «Нас можно поздравить!» Система внутреннего оповещения реанимационного отделения довольно заявила голосом Серебрякова-младшего. «Этот индивид жив и, без сомнения, вполне здоров. Вот только привести его в чувство мгновенно не получится. Вы до такой степени погрузили его в беспамятство, что мне придется потратить какое-то время на очистку крови от препаратов». «Делай что угодно», – махнул рукой 13-й. «Главное, что он живой. Как только подготовишь его для допроса, сразу же сообщи. А сейчас нужно провести общее совещание. Свяжись с членами Совета глав, адмиралами и союзниками. Я буду в рубке, Дэй. Выводи конференцию туда. Че, пойдем, нам пора». Мышонок ловким прыжком переместился с головы пленного Ваарси на плечо друга и коротко пискнул в знак готовности. Перед командующим возникло легкое бирюзовое свечение, он сделал шаг и покинул пространство реанимационного отделения. Едва он оказался в рубке, автоматика планеты, почувствовав хозяина, сконфигурировала пространство помещения согласно его пожеланиям. На этот раз совещание будет проходить в режиме связи, и Алекс сделал рубку в виде небольшого кабинета, заполненного объемными картами подконтрольных Содружеству Солнечных систем. На стенах помещения зажглись экраны, на которых начали появляться лица собеседников, и 13-й уселся в большое высокое кресло. Командант немедленно увеличил размер ушей тарелок, сделавшись еще меньше в туловище. Спустя несколько секунд конференция началась. 10 минут назад объединенная группировка боевого флота Содружества и вооруженных сил Дельфийской империи завершила разгром сил противника в системах ИМИ-ЭЭА и Синиокая, объявил командующий. Результаты операции таковы. Все вражеские войска, следовавшие к ИМИ-ЭЭА в гиперпространстве, уничтожены в момент выхода в реальный космос. Кроме этого, нами полностью захвачена система звезды Синиокая, за исключением планеты Индиго. Прошу Совет глав официально известить об этом Содружество. «Это невероятная новость!» – воскликнул академик Талли. «Мы отвоевали у агрессоров систему впервые за всю войну! Это, без сомнения, весьма и весьма воодушевит людей». «Но что с планеты Индиго?» – спросил глава Фатно. «Из ваших слов следует, что она остается под контролем врага». «Да», – коротко подтвердил 13-й. «Флот не стал штурмовать планету. Для этого у нас недостаточно сил. Наземная операция требует большего количества наземных подразделений и атмосферной техники. А у меня всего 4 бригады спецназа общей численностью в 30 тысяч штыков. Этого достаточно для проведения спецмероприятий, в числе которых организация диверсий, захват флагманских кораблей, ключевых космических баз, иных важных объектов противника и так далее. Но слишком мало для захвата целой планеты. В связи с этим наземная операция на Индиго будет отложена до более благоприятного времени. Сейчас наша первоочередная задача – это обеспечение надежной обороны во всех уцелевших солнечных системах, увеличение численности вооруженных сил, а также помощь союзникам с целью вынудить противника распылять свои силы. Позже, как только мы сможем скомплектовать и хотя бы минимально подготовить необходимое количество наземных подразделений, планета Индиго будет отобрана у врага. Пока же займемся укреплением того, что есть. «Дельфийская империя готова оказать Содружеству помощь в штурме планеты Индиго», – Император Уэ-Ао неслышно посовещался с кем-то из офицеров своего генерального штаба. «Мы просим Содружества предоставить нам все имеющиеся разведданные по численности находящихся на ней сил противника для разработки операции». «Помощь нам не помешает. Данные будут предоставлены», — командующий кивнул императору. «Спасибо. Я предлагаю обсудить детали сразу после того, как будет налажена единая система обороны. За это время раненые вернутся в строй и будет кому осуществить переброску полка атмосферных истребителей, который сейчас находится на Венере с момента окончания операции по ее зачистке. Но фактически там только машины, личный состав сражается в космосе. Атмосферный полк лучше укомплектовать новобранцами, ветерану нужны в составе флота». «Уважаемый командующий», – глава Тали встревоженно посмотрел на членов Совета. «Каковы потери боевого флота? Почему-то мы никогда не спрашивали об этом, но ведь армия невелика и почти ежедневно ведет тяжелейшие сражения». «На сегодняшний день мы потеряли ранеными порядка 200 000 человек», – ответил 13-й. «Их возвращение в строй ожидается через… Андрей Андреевич». «Ротация раненых и излеченных идет постоянно», – отозвался голос Серебрякова-младшего. «Если предположить, что на фронтах наступило затишье, мы вернем всех в строй за 6 суток. Благодаря помощи добровольцев флот больше не испытывает недостатка в медицинском персонале. В госпитале Дэи работают и проходят курс повышения квалификации уже порядка 500 000 врачей. Это более чем по 2 высокопрофессиональных специалиста на каждого раненого. Вскоре мы планируем распределение значительной части лечащего персонала по вновь формируемым гарнизонам сил прикрытия. Чертежи и банки данных, содержащие технологию производства нового медицинского оборудования, я направил в Академию наук вчера вечером». «Над ними уже работают технологи», – подтвердил глава Тали. «Что-то мы сможем запустить в серию уже завтра. В целом же полное перепрофилирование технологических линий займет… от 6 до 16 дней. Академия наук в настоящий момент готовит полный перечень необходимых шагов и расходов. Он будет разослан главам к исходу стандартных суток». «200 000 раненых?» – переспросил глава Фатно. «А может ли совет узнать, каково количество погибших, если это не военная тайна, разумеется?» «А погибших нет», – заявил Серебряков-младший и воодушевленно продолжил. «Видите ли, Дэя является не только базой боевого флота», – резко перебил его командующий. «Мы считаем ее своего рода символом, талисманом, оберегающим нас от гибели. Так что пока флоту везет, убитых нет. Будем надеяться, что это продлится как можно дольше». «Теперь конкретно об организации обороны Солнечных систем Союза», – 13-й посмотрел на императора Уэ-Ао. «Каким временем мы располагаем?» Дельфийский монарх несколько секунд беззвучно совещался со своим генералитетом, после чего к нему подплыла небольшая полупрозрачная медуза и развернула перед императором демосферу с картой ближайшей части галактики. Оэ-Ао кончиками пальцев принялся отмечать на ней требующие внимания точки, и автоматика системы связи воспроизводила их на картах в рубке Деи и на личных демосферах участников конференции. «После разгрома сил вторжения в системах Имии-ЭЭ и Синеокой активность противника резко снизилась», – произнес император. «Наши комплексы дальнего обнаружения в настоящий момент фиксируют несколько сот перемещений в гиперпространстве, но все они сводятся к транспортным потокам между захваченными врагом солнечными системами. Непосредственно к мирам Союза никто не движется. Мы считаем, что противник, потерпев ряд сокрушительных поражений, оказался не готов к ним в большей степени морально, нежели физически, и поэтому выжидает. С высокой степенью вероятности можно предположить, что враг либо начал, либо начнет в ближайшее время перегруппировку своих флотов. Пространство Союза подвергнется массированному удару армат огромной численности, так как ресурсы противника позволяют ему собрать беспримерно крупное количество войск. Однако это требует времени, в течение которого нас ожидает определенное затишье. Косвенно это подтверждают разные разведки». Дельфийский монарх сделал несколько отметок на карте. «В этих солнечных системах нам удалось разместить разведывательные эскадрильи. Долго они там не продержатся. Противник активно проводит антишпионские акции, и разведчикам во избежание гибели приходится отступать. Но уже из полученных донесений видно, что силы вторжения во всех захваченных системах срочно блокируют ноль врата, явно опасаясь повторения того, что произошло в системах Синеокой и Имии-ЭЭ. Устанавливаются минные заграждения, область врат становится под прицел тяжелых линкоров главного калибра. Непосредственно примыкающее к выпускному контуру пространство заполняется крупными астероидами, заякоренными прямо на обшивку врат. Причем на астероидах тоже устанавливаются фугасы. И вот здесь огонек, подсвечивающий один из миров, вспыхнул ярче. Разведка обнаружила даже попытку смонтировать на таком астероиде кварковый заряд. По нашим данным, имеющаяся там инфраструктура противника позволяет ему собрать один такой заряд малой мощности. Но его вполне хватит, чтобы на таком расстоянии вывести врата из строя, а возможно и безвозвратно их разрушить. Таким образом, на заблокированной площади выпускного контура для выхода безопасного столкновения остается доступным лишь узкое окно, в которое может пройти не более одного крупнотоннажного корабля единовременно. Помимо этого, малоразмерные суда врага регулярно совершают проход через ноль врата по схеме туда-обратно, без видимого смысла. Мы полагаем, что таким образом противник планирует своевременно обнаружить перенаправление врат, если таковое будет использовано войсками Союза для нападения. Подобная тщательность может указывать на то, что враг рассчитывает на возобновление активных действий через некоторое время, в течение которого захваченные у Союза солнечные системы должны обеспечивать свою оборону самостоятельно. Исходя из вышеизложенного, а также из тщательного анализа и произведенных расчетов, имперский генеральный штаб полагает, что противник не станет в ближайшее время собирать армаду из числа флотов, охраняющих захваченные солнечные системы, чтобы не ослаблять их защиту. Воинские подразделения, призванные нанести по Союзу сокрушительный удар, должны прийти из пространства Альянса, то есть потратить определенное время на гиперпереход. Это означает, что у нас есть от 12 до 40-45 суток в зависимости от того, как скоро враг закончит формирование новых армад. «Значит, мы должны распорядиться этим временем максимально эффективно», – подытожил командующий. «Итак, представляю Совету глав и союзникам адмиралов Лона Вигу и Темма Ланта. Они возглавляют организацию и подготовку обороны в мирах Содружества. Во время Крайней войны им довелось несколько лет командовать гарнизонами Сириуса и Альфа Центавра, и с задачей они справились, так что дело свое знают. Посему прошу любить и жаловать. Адмирал Вигу возьмет на себя командование силами прикрытия систем Сириуса и Солнца. Адмирал Ланд займется Альфой Центавра и Синеокой. В связи с этим необходимо в кратчайшие сроки произвести соответствующую настройку ноль врат, организовав прямое сообщение между парными мирами, так как силы прикрытия будут общими у каждой пары, пока мы испытываем нехватку войск». 13-й вновь посмотрел на Дельфийского императора. Императорский генеральный штаб высказал просьбу сформировать из людей для Дельфийской армии дивизион управления. По мнению империи, если в ходе сражения все стратегические и тактические указания будут передаваться людьми, это отвлечет внимание незримого врага от дельфийских генералов и офицеров, что позволит как сохранить имперский военный состав, так и повысить эффективность управления войсками в бою. Я согласен с его императорским величеством, но выделить 1,5 миллиона человек для этих целей физически не в состоянии. У меня всего 2 миллиона людей, включая раненых. Поэтому предлагаю Совету глав в срочном порядке подобрать и согласовать с посольством империи необходимое количество людей из числа граждан Содружества до возвращения боевого флота, сражавшихся силами вторжения в рядах Центра Спаса. Думаю, что, имея некоторый боевой опыт, они успешно справятся с передачей данных. Устраивает ли такой вариант наших союзников? Вполне. Император Оэ-Ао мгновение размышлял. Мы внесем изменения в структуру управления и просчитаем оптимальные варианты действий представителей дивизиона управления. Но это может потребовать большого количества людей. В силу отсутствия у них военного образования, империи придется использовать их фактически в качестве ретрансляторов. Значит, служащие дивизиона управления должны быть при каждом достаточно крупном боевом подразделении. «Не вижу никаких препятствий для увеличения численности этой структуры», – пожал плечами командующий. «Что скажет совет глав?» «Полагаю, что выскажу общую мысль», – произнес глава Фатно. «Содружество направит в распоряжение империи столько сотрудников, сколько потребуется. И это самое меньшее, что мы можем сделать для союзников. Не думаю, что кто-то в содружестве будет против». «Это радует», – оценил 13-й. «Далее. Система ИМИ-ЭЭА передается империи. Военная операция в ней закончена. Дальнейшее постоянное присутствие там наших сил не требуется. В ближайшее время я направлю одного из старших офицеров флота в систему Эпсилона Эридана. Она обороняется Содружеством и Империей совместно, но фактически основную нагрузку несут на себе Дельфи. Теперь мы возьмем на себя часть охранных мероприятий, как это было организовано во время Крайней войны. Силы прикрытия от Содружества обеспечат противодействие противнику на дистанции клинча и массированное поражение плотных скоплений врага. Также начнем строительство орбитальных и космических крепостей нового поколения. И крайнее на сегодня. Прошу совет немедленно заняться организацией демонтажа свободных ноль врат в системе Синеокой. Пока у нас появилось время, необходимо позаботиться о наших новых союзниках. Экспедиционный корпус отправится в пространство Риулов сразу, как только врата будет возможно погрузить. «Демонтаж ноль врат займет несколько месяцев», – покачал головой глава Нерло. «Я заявляю это как специалист по монтажу сверхкрупных космических объектов. Ноль пространственная установка огромна, ее полные габаритные размеры сопоставимы с Луной. Одно дело разобрать врата на несколько крупных элементов, например, в системе Солнца, а затем отбуксировать их через другие ноль врата в систему ДЭИ, и совсем другое – демонтаж врат до транспортабельного состояния, позволяющего погрузить их на караван, способный выполнить гиперпереход». «Мы не будем грузить их на караван», – остановил его командующий. «Академик Серебряков предоставит нам все необходимые инструкции по поводу демонтажа. Вопросы на эту тему прошу задавать ему напрямую». В рубке возникло легкое бирюзовое свечение, и из него появилась Алиса. Увидев горящие экраны участников конференции, она скорчила сконфуженную рожицу и на цыпочках прокралась в дальний угол помещения. Пространство рубки немедленно сформировало там глубокое мягкое кресло, и Алиса плюхнулась в него. 13-й незаметно показал ей кулак, и она неловко пожала плечиками. «Мол, извини, опоздала». Чебурашка тут же прислал прочтенную эмоцию. Алиса с огромной шваброй в руках отмывает внешнюю обшивку русского. Алекс спрятал улыбку. «От имени Синода я желаю попросить о помощи», – провозгласил молчавший до этого хранитель. «Ибо из пространства моего народа приходят скорбные вести. Могу ли я убедить наших союзников-людей не только ускорить приготовление к военному походу в пространство Риулов, но и спросить для армии своего народа дивизион управления, подобный тому, что был обещан империей Дельфи? Наши жрецы и генералы гибнут один за другим, и мы не в силах уберечь их от ударов незримого врага. От священного синода осталась 1/3, и сердца Риулов переполнены горем и тоской, отравляющей боевой дух воинов и тружеников. Существование в туманности смерти даже в мирное время сродни ведению тяжелой войны. И сейчас, когда запасы пищи скудны, любые лишние крохи энергии направляются на нужды армии. Наше население борется за выживание в подземных лабиринтах, почти лишенных освещения, спасаясь от губительных излучений и ужасающих метеоритных дождей. В таких условиях гибель каждого духовного или военного лидера ложится на сердце народа кровоточащим порезом. Возможно ли моему народу получить свой дивизион управления? Мы не требуем миллионов и будем рады любому количеству людей». Думаю, совет глав не станет возражать, если я позволю себе заявить, что мы сделаем все возможное». Академик Талли обвел экраны системы связи вопросительным взглядом. «Полагаю, необходимо обнародовать просьбу хранителя среди сотрудников Центра Спаса. Наверняка найдутся добровольцы, желающие оказать посильную помощь». Возражений не было. Йоау Рури скачнул остро отточенными клинками рогов, произнося ритуальную фразу благодарности, и уселся в пилотское кресло. Выходит, жрец Риулов находился на борту своего квадратного кораблика, стало быть, в космосе. 13-й скосил глаза на данные биомониторинга. Корабль Риулов обнаружился недалеко от Дей. Плоский квадрат, испещренный угловатыми лабиринтами надстроек, увлеченно гонялся за легким разведчиком Содружества, никак не успевая сесть тому на хвост. «Если других вопросов нет», — командующий обвел взглядом присутствующих. «Полагаю, на этом конференцию закончить. Все свободны, адмиралов прошу остаться». Экраны участников заседания погасли, и Алекс обратился к своему невеликому генералитету. «Начинаем организацию обороны. У вас сутки на составление первичных схем. По ним будет производиться строительство укреплений и закладка минных полей. Больше времени дать не могу. Все остальные коррективы и доработки будем внедрять в процессе. Особое внимание уделить планете Индиго. Находящийся на ней противник наверняка будет пытаться покинуть поверхность или вести радиообмен со своей большой землей. Тем, организуй полную блокаду планеты, чтобы мышь не проскочила». При этих словах сидящий на плече 13-го чебурашка торопливо навострил уши. «Особенно такая», – кивнул на него Алекс и продолжил. «Все переговоры глушить. Стартующие с планеты без сигнала о капитуляции корабли сжигать. Планету на 10 километров вглубь коры сканировать. Прослушивать и просматривать круглосуточно. Выдели эскадру. Пусть пройдет над поверхностью и раздолбит все, что только может иметь отношение к инфраструктуре. Коммуникации связи, индустриально-промышленные объекты скопления наземных войск. В общем, абсолютно все, до чего дотянется. Леса беречь, катастрофических пожаров не допускать. В остальном полная свобода действий. На Индиго должно стать так грустно и невкусно, чтобы в Аарсе либо дохли миллионами, либо миллионами сдавались в плен. Чем их больше уйдет с планеты, тем меньше нам потом возиться с наземной операцией. Гражданских не трогать, если не оказывают сопротивления. Если наблюдение зафиксирует наличие оружия, наносить удары незамедлительно. Про самооборону, охоту, гарпунную рыбалку и срезание грибов пусть рассказывают друг другу, нас это не интересует. Как и чем они там будут питаться, тем более. Это наша планета, и мы ее вернем. Если потребуется, то точно таким же способом, каким они ее захватили, перебив на поверхности всех до единого. Он посмотрел на жену. «Алиса, на тебе, как обычно, учебный процесс. Новобранцы, организация летных школ, их оборудование и прочее. Инструкторский состав пока делай временным. Снимай с фронта ветеранов на определенный период. Потом возвращай их в строй, чтобы не засиживались в тылу». «Возникнут трудности с подготовкой десантных подразделений», – ответила она. «Атмосферное пилотирование по моей части, но наземные станции, ты же знаешь». «Возьми для этого первую бригаду спецназа», – разрешил 13-й. «Им передышка пойдет на пользу. Дождутся возвращения в строй раненых. Потом заменим их второй бригадой и так далее. Пока наземных операций у нас нет и спецназ относительно не загружен. Для спецмероприятий мне хватает и трех бригад. На все про все даю тебе двое суток, потом проведу полную инспекцию». Он посмотрел на собеседников. «Времени у нас мало. Сделать предстоит много, так что за работу. Вопросы есть?» «У меня есть вопрос», – вздохнул голос Серебрякова-младшего. «Точнее, неприятное сообщение. Военноначальник в Аарсе, которого вы с Чебурашкой привезли из системы Синеокой, умер». «Очень интересно», – тоскливо изрек 13-й. «Я передал его тебе с рук на руки в полном здравии. Ты же сам сообщил мне об этом, и он все равно умер. Отчего же? Ты поставил ему неправильную клизму?» «Не знаю я отчего», – загрустил голос ученого. «Он умер сразу, как только вы ушли из госпиталя, и минуты не прошло. Я не стал говорить об этом на конференции. Просто взял и умер. Судя по рассказам тех, кто возился с предыдущими пленными владителями, точно так же, как и они. Без видимых причин». Не знаю, как ему это удалось. Он одновременно был погружен в стазис поля, в фармакологический анабиоз, да еще и сам по себе находился в коме. «Они очень талантливые ребята», – 13-й досадливо поморщился. «Найти еще одного такого теперь будет нелегко. Можешь хотя бы выяснить причину смерти?» «Уже отложил все дела и готовлю тела всех военноначальников, чужих к вскрытию», – ответил Серебряков-младший. «Выделю под эти исследования отдельные вычислительные мощности. Буду работать в параллельном режиме. Как только появится хоть что-нибудь, сообщу. Это пока все». «Тогда все свободны», – произнес командующий, отпуская людей. Экраны связи погасли, он устало вздохнул и посмотрел куда-то в пустоту печальным взглядом. Алиса выкарабкалась из кресла, подошла к Алексу и влезла ему на колени. Она обвела руками его мощную шею, как бы ненароком потеснив мышонка. Командант выразил свое неудовольствие сварливым урчанием и сердито пододвинулся на край широкого плеча друга. Алиса украдкой показала ему язык. Мышонок немедленно отрастил подобие маленького кончика и передразнил ее. «Хам!» – определила она и прижалась к мужу. «Не грусти, любимый!» – Алиса поцеловала его в щеку. «Ты их всех победишь, я знаю!» Она ласково улыбнулась и бережно погладила его по короткому ежику волос. «Нас не так много, как хотелось бы», – негромко ответил 13-й. «Сейчас мы одержали несколько побед, но так не будет продолжаться вечно. Противник соберет в кучу все свои миллиарды и просто затопчет нас. Чтобы победить, необходимо четко знать его слабые стороны. А мы только что, одну за другой, упустили все возможности это выяснить. Все, которые у нас были. И когда представится шанс вновь заполучить еще хотя бы одну, неизвестно». Он хмуро покачал головой. «Что-то мне не везет». Прямо как в том анекдоте про разведчика, который никак не мог отыскать в лесу грибы. «Не сезон», – подумал Штирлиц и бросил лукошко в сугроб. «Как это не везет?» – удивилась Алиса и воодушевленно объяснила. «Еще как везет! У тебя есть я!» – она легонько потянулась ногтем к мышонку. «А ну-ка потеряйся, ушастое чудовище!» Командант возмущенно пискнул и, взлетев под потолок, исчез в бледно-бирюзовом свечении. Алиса плавно изменила цвета, принимая вариацию принцессы, и промурлыкала мужу. «Сейчас я буду мешать тебе заниматься важными государственными делами». Тонкие пальчики скользнули по предплечью, отключая гермокомбинезон, и небесное одеяние космической красавицы соскользнуло вниз по изгибам ее тела. «Пусть спасение галактики немного подождет».